Издательство «Сода Пресс» представляет. Мариса Эллер. Диагноз на двоих. Читает Татьяна Загорская. Маме, папе и Грейсону, моей семье, которая каким-то образом лучше книги. Глава первая. Понедельник, 17 августа, 17:51. Папа. Ты кричишь? Я слышу крики. Айви. Просто телек смотрю. Папа. Кулинарный канал? Айви. Ага. Она выбирает аппарат для приготовления мороженого. Ошибка новичка. Как она вообще дошла до раунда с десертами? Я ставила на нее, но она явно не знает, как вести игру. Иги? Зовет меня младший брат. Это прозвище дал мне папа, и Итан использует его только когда ему что-то нужно. «Я здесь!» — кричу я в ответ. Я весьма комфортно устроилась на диване под одеялом с подогревом и не собираюсь двигаться без крайней необходимости, только если встанет вопрос жизни и смерти. Вчера я приняла свою еженедельную горсть химиотерапевтических препаратов и сейчас пребываю в муках, потому что действие лекарств с прошлой недели уже проходит, а вчерашних только начинается. Тепло лишь слегка успокаивает мои воспаленные суставы. Итан с грохотом заходит в комнату, и я не преувеличиваю, именно с грохотом. На нем почему-то бейсбольные шиповки. Он топает так, что может проломить пол. Даже если нет, он лишает меня способности слышать, что этот шеф-повар делает с грушами сорта Бартлетт, которые ему достались в корзине с ингредиентами для раунда с десертами. У моей бабушки был чудесный рецепт фруктово-ягодного пирога. Я бы, наверное, его испекла. Поскольку другая участница решила использовать аппарат для мороженого, я теперь ставлю на этого повара. «Смотри!» — говорит Итан, закидывая ногу мне на колени. «У меня новые шиповки!» «Замечательно!» Я сталкиваю его ногу, потому что даже будучи совершенно новыми, кроссовки уже источают дивный аромат. Итан — 13-летний мальчишка, и пахнет он соответствующе. Меня и так тошнит из-за иммунодепрессантов. А тут еще и это амбре. На экране моя бывшая фаворитка роняет ложку в аппарат для мороженого. «Да ну нафиг!» — вздыхаю я. Ложка лязгает там, как монетки в сушильной машине. Так и знала, что готовить мороженое — ошибка. Всегда ошибка. «Что смотришь?» — спрашивает Итан. Он усаживается рядом со мной, положив новые шиповки на журнальный столик. Они ярко-зеленые и по-настоящему уродливые. Понятно, почему они ему так нравятся. «На куски». Особый сезон, где корзины с продуктами продумывает Элтон Браун, и они все кошмарные. Это офигенно. Примечание. «На куски» — американское кулинарное телешоу, в котором каждому участнику нужно приготовить блюдо из необычного набора продуктов, доставшегося ему в корзине. Конец примечания. «Ты очень странная», — говорит Итан. Программа прерывается на рекламу, и я, наконец, перевожу взгляд на брата. У него почему-то все лицо в грязи, шиповки кристально чистые, а вот сам он выглядит черти как. Сегодня я почти не видела его, видимо, поэтому он такой чумазый. Если мы с сестрой не приглядываем за ним в те летние дни, когда родители на работе, он попадает в неприятности. «Мама позволила тебе идти за шиповками в таком виде?» Спрашиваю я, потому что знаю, что мама не разрешала. Пальцы так и чешутся смахнуть крошки грязи с декоративной подушки у него за спиной. «Нет, мы сначала сходили в магазин, а потом на встречу с новыми тренерами. Один из них...» «Тихо, шоу началось». Итан замолкает, потому что знает, что это ради его же блага. «А что такого ужасного в этих корзинах?» В конце концов спрашивает он, потому что говорить о программе ближе всего к молчанию, на которое он способен в долгосрочной перспективе. Я смеюсь. В этой самое ужасное, Ливермаш. Его предложил фанат из Северной Каролины. Примечание. Ливермаш. Блюдо, распространенное в штате Северная Каролина, которое готовят из свиной печени, частей свиных голов, кукурузной муки и специй. Конец примечания. «Фу, гадость!» — Итан в ужасе кривит лицо. «Вообще-то я не считаю блюда региональных кухонь отвратительными, но так как ливермаш — часть моей региональной кухни, могу подтвердить, он отвратительный. Меня тошнит от одной мысли о нем. Или, может, опять от таблеток. Беднягам приходится класть в свои десерты печень и бог знает что еще. Вот почему мне смешно, что участница решила приготовить мороженое. Я все еще расстроена. Я болела за нее». Программа вновь прерывается на рекламу, и я поворачиваюсь к Итану. «Так что там с тренерами?» «Я не люблю разговаривать с людьми, но мои брат с сестрой от природы общительные, и мне нравится слушать об их личных видах хаоса». «Один из них твой ровесник. Он типа реально хороший бейсболист или вроде того. Очень крутой». «Почему мой ровесник работает тренером?» «Не знаю. Он не говорил. Я не спрашивал. Но он сказал, что ему нравятся мои новые шиповки и футболка с Брейвс. А еще учил нас скользить». Примечание. Атланта Брейвс – профессиональная бейсбольная команда, базирующаяся в Атланте. Скольжение – действие игрока в бейсболе, при котором он на бегу падает на землю и скользит по направлению к базе, чтобы быстрее до нее добраться. Конец примечаний. «Учил вас скользить? Так вот откуда у тебя грязь на лице!» Итан кивает. «А мама что про это сказала?» «Мама?» Второй островок спокойствия в нашем суматошном доме. «Ничего. Другой тренер разговаривал с родителями, пока мы были на поле. Когда она спросила, откуда грязь, я сказал, что упал». «На лицо?» Он пожимает плечами. То, что он мог упасть на лицо, совсем не удивительно. Кажется, этот парень ничему хорошему не научит. «Он еще и плохие слова говорил». Я закатываю глаза и собираюсь спросить, какие именно, но реклама заканчивается. Судьи говорят мороженщице, что у ее десерта металлический привкус, потому что она уронила ложку в аппарат. И если уж на то пошло, основа для мороженого тоже не удалась. Я это сразу поняла. Она же добавила в мороженое ливермаш. Ее дисквалифицируют. «Так ты пришел рассказать мне про бейсбол?» Спрашиваю я, потягиваясь и разминая одеревеневшие суставы. Я пытаюсь встать, но левое бедро и колено решают, что у них выходной от работы бедром и коленом, поэтому я усаживаюсь назад. «Нет, я собирался попросить тебя сделать лимонную курицу на ужин». Лимон пахнет намного лучше, чем мой брат сейчас. Наверное, я смогла бы заняться готовкой при моем уровне тошноты. «Ладно, но ты моешь посуду». «Договорились!»